Но если у пестунов нет дара речи, они зато умеют думать. И думают о том, что по-настоящему важно. Вот ум всегда толкует про атомы и энергию, будто они кому-нибудь нужны, эти его атомы и энергии. Но Атрид думает о триаде и о детях. Постепенно становится все меньше и меньше. Неужели это его не заботит? Неужели и жестких это тоже не заботит? Неужели это заботит только одних пестунов? Всего лишь две формы жизни во всем мире – мягкие и жесткие, а пища падает с неба вместе с солнечными лучами. Мун однажды сказал, что солнце остывает. Пищи становится меньше, сказал он, а поэтому сокращается и число людей. Трид этому не поверил. Солнце ни чуточки не остыло с того времени, как он был крошкой. Просто людей перестала заботить судьба триад. Слишком много развелось поглощенных своим учением рационалов и глупых эмоционалей. Лучше бы все мягкие занялись тем, что по-настоящему важно. Вот как Трид. Он занимается триадой. Отпочковался крошка левый, потом крошка правый. Дети растут и крепнут, но необходима еще крошка-серединка. А ее взрастить труднее всего. Но без нее не сможет образоваться новая триада. Почему Дуа стала такой? С ней всегда было трудно. Но все-таки не так, как теперь. Трид ощутил смутную злость на Уна. Ун говорит и говорит всякие жесткие слова, а Дуа слушает. Ведь Ун готов без конца разговаривать с Дуа, точно она рационал. А для триады это вредно. Ун-то мог бы это сообразить. Одному Тридту не все равно. И всегда Тридту приходится делать то, что необходимо сделать. Ун дружил с жесткими, но он и не подумал с ними поговорить. Им нужна была эмоциональ, а Ун ничего про это не говорил. Он разговаривал с жесткими про энергию, а про то, в чем нуждалась триада, молчал. Это он, Трид, все устроил. И Трид с гордостью вспомнил, как все произошло. Он увидел, что Ун разговаривает с жестким, направился прямо к ним, без всякой дрожи перебил их и заявил твердым голосом: «Нам нужна эмоциональ». Жесткий повернулся и посмотрел на него. Трид еще ни разу в жизни не видел жесткого так близко. Он был весь цельный. Когда одна его часть поворачивалась, с ней поворачивались и все остальные. У него были протуберанцы, которые могли двигаться самостоятельно, но при этом они не меняли своей формы. Жесткие никогда не струились, они были несимметричны и неприятны на вид. И уклонялись от прикосновений. Жесткий сказал: «Это верно, Ун?» С Тридтом он говорить не стал. Ун распластался над самой поверхностью камней. Таким распластанным Трид его еще никогда не видел. Он сказал: «Мой правник излишне ревностен, мой правник, он...» Тут он начал заикаться, раздуваться и не мог дальше говорить. А Трид говорить мог, он сказал: «Без эмоционали мы не можем синтезироваться». Трид знал, что Ун онемел от смущения, но ему было все равно, время пришло. «А ты, левый мой, — сказал жесткий, по-прежнему обращаясь только к Уну, — ты тоже так считаешь?» Жесткие говорили почти как мягкие, но гораздо более резко, почти без переходов. Их было трудно слушать, то есть ему, Тридту, а он как будто привык, и ему слушать было нетрудно. «Да», — промямлил наконец Ун. Только тут жесткий повернулся к Тридту. «Напомни мне, юный правый, как давно ты знаком с Уном?» «Достаточно давно, чтобы подумать об эмоционале», — сказал Трид. Он старательно удерживал все свои грани и углы. Он не позволял себе бояться. Слишком важной была его цель. «И меня зовут Трид», — добавил он. Жесткому как будто стало весело. «Да, выбор оказался неплохим. Вы с Уном очень друг другу подходите, но тем труднее выбрать для вас эмоциональ. Впрочем, мы почти уже решили. То есть я решил, и уже давно. Однако надо убедить других. Наберись терпения, Трид». «Все мое терпение кончилось. Я знаю, и все-таки подожди», — жесткий опять говорил так, словно ему было весело. Когда Жоский оставил их вдвоем, Ун округлился и стал гневно разреживаться. Он сказал: «Трит,